Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Не бейте вены, пацаны. Вы матерям еще нужны. Сергей Филатов. Да. Да-да-да, добрый день. Добрый. На букинге бронировали у вас. В общем, кто пользовался букингом, тот знает. Букинг – это сервис для бронирования отелей, номеров, квартиры и так далее и тому подобное. И фишка букинга в том, что даже если за бронь требуют деньги, то это все происходит через букинг, чтобы если произошла какая-то конфликтная ситуация, то букинг вернул вам деньги, то есть букинг замораживает деньги до момента заселения. Но так как работяги не спят, и они придумали там свою схему. Мне написали об этой схеме в Инстаграм, о том, что он бронировал апартаменты в Одессе за 800 гривен, в общем, по заниженной цене, там супер апартаменты. Короче, классные апартаменты за очень дешевую цену. И, собственно, я сейчас приложу скрины видео, поэтому нажмите на стоп, прочитайте, и давайте посмотрим, что у нас из этого вышло. И рекомендую досмотреть ролик до конца. Всем приятного просмотра. Погнали. Апартаменты. По какому адресу, на какие числа? Так, смотрите, мы бронировали на 3 число. Генуэзская, да? Ну, там, где на Аркадии вот эти вот апартаменты. Я понял. Самое местное просто. Это на ваше имя, как еще раз, фамилия ваша, на ваше имя, да, бронь стоит? Там Басюк Денис Анатольевич. Я понял. Ну, давайте, знаете, как я сейчас посмотрю заявочку, потому что я так не могу вспомнить. И это ваш номер телефона, да, я его зафиксирую, тогда могу набрать. Там вообще вот этот мой, да-да-да, вот этот мой номер, но я там бронировал по другому номеру. Ну, вообще вот это мой. То есть, указан там номер телефона, да? Указан другой номер, да. Там на 32. Ну, либо на этот, либо на тот можно позвонить, да? Тот рабочий номер. Лучше на вот этот всегда со мной. Хорошо, я тогда сейчас посмотрю, заявку наберу вас. Хорошо, хорошо. Алло, да. А я не могу понять, у меня вы только что забронировали, да? Нет, это буквально 2 дня назад где-то. Ага, ну правильно. Да-да-да, там день рождения просто хотели отметить. Ага, я понял бы. Так, ну, броним, что бы, я подтверждаю вашу бронь, да? Угу. Там письмо пришло, что вы указывали там карту, она недоступная, что вам нужно указать данные для внесения предоплаты. Повторите, пожалуйста. Я говорю, мне пришло письмо, что вы указывали карту, но она недоступна, что вам нужно дать данные для внесения предоплаты. То есть это первые сутки проживания вы оплачиваете. Ага, это на букинге надо, да, сделать? Или как? Ну, я вам... Ну, либо на букинге сейчас отправят вам данные, либо в Вайбер вам отправят. То есть реквизиты, паспорт. То есть вы проплатите и квитанцию сбросите в Вайбер. Сколько, подождите? Первые сутки проживания. Я понял, я имею в виду, это букинг будет удерживать эти деньги или мне вам напрямую? Как это? Нет, напрямую. Ага, а, все, понял. Ну вы подскажите, там если, ну ничего страшного, мы там с колоночкой хотели, то есть там, ну, то есть, ну это день рождения и так далее. Я думаю, у вас мы не первые, кто день рождения отмечает. Ничего страшного. Нет, ну если, ну, все бы, самое главное, чтобы осталось все на своих местах, чтобы не факт. Да нет, ну как это, ну свининки с ажичкой там поджарить, там музычку послушать, да и все, ну мы же там ничего ломать не будем. Ну, ради бога, мы конечно, не дети. Если культурно, все, ничего страшного. Не-не-не-не-не, да, я вас уверяю. Ничего не вижу здесь плохого в этом. Так, как мы с вами дальше поступим? Ну, вы никогда бы, уже либо вы в Одессе сейчас, нет? Нет-нет-нет, я сейчас не в Одессе. А. Ну, вы как будете в Одессе, наберете меня, тогда мы с вами встретимся, то есть либо по адресу уже встретимся, я вам покажу, то есть всю технику, наличие, что все работает. Ага. Ключики постельные я вам отдам, все, пожалуйста, живите. То есть. Угу. Так, а сейчас вот у нас с вами какие дальнейшие действия, чтобы. Я вам сейчас, у вас за этим номером есть Вайбер, да? Да, есть Вайбер на этом номере. Ну, я тогда сброшу вам сейчас Вайбер данные, то есть вы несете первые сутки, а вы квитанцию сбросите мне в Вайбер. Я извиняюсь, на работе сейчас настолько плохой интернет, что не могли бы сообщением, наверное, скинуть. Все-таки проще, наверное, было. Ну, давайте я сообщением скину, без разницы. Я понял, понял. Хорошо, ну я тогда получаю сообщение, у меня будут еще какие-то вопросы, я вам, если вы не против, перезвоню, конечно, задам, хорошо? Да, да. Все, давайте тогда жду сообщения. Хорошо, алло, Сереж, это вы, да, прислали смс МТС? Да, да, да. Потому что там не отправляется в Киевстар. Я понял, я просто смотрю другой номер. Подскажите, это какого банка карта? Укргаз. А, это Укргаз. Я, интересно, да. С привата смогу на нее скинуть? Да, конечно, вы Visa, MasterCard, ну, или как там, перевод, инший банк, ну, не с карты на карту. Ага. Сереж, давайте уточним, там получается, если парочками, то, ну, в принципе, шесть человек, три пары. Шесть человек размещается, благодаря. С интернетом нету проблем, потому что у нас тут многие ребята... Нет, Wi-Fi, это все бесплатно. Я имею в виду скорость интернета, то есть не пропадает ничего, то есть с интернетом нету проблем. Да нет, нормально все. Остальные по заселению вы нас встретите, мы с вами рассчитаемся, правильно? Конечно, понял. Все, посмотрим технику, все, вы посмотрите, что все работает, все есть, я вам отдам ключи. Сереж, я дико извиняюсь, такой вопрос, а если, ну не дай бог, ну мало ли, вот сломаем что-то, это у вас как, идет опись, чтобы не было такого, что... Нет, у нас страховка стоит, я квартиру страхую, то есть там все застраховано, вы, когда будем заселяться, вы несете 1000 гривен, это страховой депозит, ага. Он возвращается... Усиление. Не дай бог, вот допустим, вот сушилка в ванной стоит, вот допустим, ее оборвал кто-то, а она стоит больше 1000 гривен. Но это все купится от страховой. Так, я понял. Сереж, есть у меня, да, время, сейчас я тогда сделаю перевод, вам как, чек на Вайбер или куда? Ну да, Вайбер у меня за тем номером, с которого я звонил, Киевстар. Вот именно Киевстар, не МТС, а Киевстар, да у вас? Нет, Киевстар, да. Все, я понял. Тут, смотрите, такая ситуация, чек аж не будет, скриншот просто будет. Скриншот, да. Да-да-да, все хорошо. Все хорошо, тогда жду. Да-да. Алло, Сереж, это Денис. Девушка, то есть, переживает, интересуется. Не получится через букинг напрямую как-то это все сделать, потому что переживает? Я не знаю, как. Ну, то есть, мне пришло письмо, то есть, что вы предоставили данные, то есть, система платежей не видит, что я должен вам отправить данные для оплаты, для внесения минимального платежа, то есть. Ну, вы как-то букингу вот этот чек предоставите? Я не мог связаться, потому что не было номера телефона. Вы со мной связались, я вам предоставил данные. То есть, оно в любом случае идет через букинг, потому что букинг снимает с меня процент, все официально, то есть, бронь стоит за вами, и автоматически вы оплачиваете. Снимают они с меня процент. То есть ровно так же, но как через... Ну вы букингу предоставите, вот то, что мы оплатили? Конечно, все будет предоставлено, то есть никаких проблем, то есть... Послушайте, это вы не на вокзале снимаете. Да-да-да, я просто понимаю, просто поймите, у меня же там тоже рейтинги, как у пользователя, есть просто, чтобы вы предоставили, чтобы с меня там звездочки не сняли, то есть. Нет, ничего, все в порядке было, но вы обо всем говорите, то есть, но мы не были номер один в Европе, то есть, но у нас даже нету форс-мажорных обстоятельств, то есть, в этой ценовой категории, за которую вы оплачиваете, вам в любом случае должны предоставить жилье. Что бы ни произошло, какие бы проблемы ни произошли. Поэтому вы не можете, можете не переживать, то есть, Сереж, то, что у нас один человек, у него когда-то была судимость, тоже ничего страшного, мы все паспорта свои предоставим, я просто предупреждаю, чтобы эксцессов не было. Вы это можете мне не говорить, то есть, мне нужен тот человек, который бронь за кем стоит, больше мне, Все, я понял, больше ничего не интересует, да? Да. Все, Сереж, есть 10 минут у нас, сейчас мы пополним, сейчас на карту себе закинем, потом мы пополним с привода 24 и вам скриншот на Вайбер закинем сразу. Хорошо. Все, Сереж, давайте, до связи. Зачекайте, пожалуйста, абонент размовляє. Да-да. Алло, Сереж. Да. Не отвлекаю, нет, у вас там просто вторая линия была. Там нет, но вторая линия просто, ничего страшного. Через сколько набрать? Там, говорите, я уже отключился. А, вы уже отключились. Сереж, смотрите, мы уже, в принципе, все по оплате уже тут в течение 3 минут уже и на Вайбер будем вам отправлять. Чтоб мы не переживали, просто от себя в ответ какую-то расписку напишите на Вайбер. Да, я могу вам и документы сбросить, то есть это не вопрос, Ага, понял. Сереж, с кальяном можно, допустим, но если кальянчик там покурить, то есть тоже проблем не будет? Ничего страшного, то есть если, аккуратно, ни в каких, чтобы соседи, больше всего, чтобы соседи не будоражили, то есть... Соседи вредные, нет? Да нет, то есть я их вижу очень мало, то есть, милицию не вызывали, скажем так, то есть еще не было... Не надо нам, чтобы там милиция, полиция была, Сереж, будет комнатка какая-то, чтобы именинник, так сказать, по губам вам провел там, оприходовал где-то в какой-то комнате? Да. То есть можно будет, да? Конечно. Ну, то есть, по губам так немножечко проведет, но человек один рождения все-таки, останетесь, да, с нами там на один человек? Я вам говорю, то есть вы бы там уже разберетесь, взрослые люди, просто чтобы все аккуратно было. Я понял, Сереж, у вас как, я говорю, со временем, там, мы вам одну спальню дадим, вы именинник, он вам там по губам, говорю, проведет быстренько, вечерок один с нами посидите, нормально же будет. Алло. Понял, да. Я говорю, там, если есть какой-то чуланчик или что-то в этом роде, говорю, останетесь с нами на один вечер, именинник вам там, может, по губам проведет, ну, то есть, в знак благодарности за апартаменты, за все вот эти вот моменты. Алло. Понял. Он, в принципе, он такой парень, он, может, он там выпивает, он бывает такой синий, что изолента, поэтому, я думаю, ему подарок зайдет. Алло. Я вообще не могу понять, о чем вы говорите. Я говорю... С вами остаться или что? Малый, да, говорю, с нами остаться на один вечер, чтобы именинник там по губам провел, там гатанул, может быть, там, ну, разок другой по тузу. Так, я там, понял, получится? Не заливаемся, что... Ну, а? Не заливай, ты что? Нет, ну а в чем проблема, я не понимаю? Ну, у человека день рождения. Так ты что, хочешь, чтобы тебя присунул я или что? Ну, я не да могу нет, понять, я говорю, с нами останетесь вечерок, говорю, именинник, может, там проведет вам, может, еще что-то. Ну, чтобы я именинника присунул или да что? Да нет, наоборот, да не надо имениннику, ты что, ну, старина, ты что, имениннику не надо присовывать. Сейчас я трубку ему дам. На, Юр, поговори. А кто? Алло! Да. Малый тут? Какой малый? Это понял, это у меня днюха, понял, бёзник. Ты понял? Слышишь, останешься с нами, да, там на вечерок там? Ну, твой приятель просит, чтобы я тебя присунул. Не-не-не-не-не, малый. Блядь, присунул. Малый, ты за меня дурака не держи. Давай, ну тебе время не нахуй теряйся. Да подожди, малый, подожди, не духорысь, давай нормально. Малый ты, голова, блядь. Залупа не провоцируй, ты мурчащая корова. Алло. Пошел нахуй. Малый, подожди, не заводись. Алло, малый. Не договорили, да, что-то мы? А пледик есть там, может? Да нахуй ты звонишь, слышишь? Малый, слышишь? Ты не провоцируй меня, залупа, говорю. Давай нормально поговорим. Так ты залупа, нахуй, ебучая, блядь. Ну нахуй ты звонишь? У меня нету времени, нахуй, на тебя тратить. Ну, малый, да нормально, ты по аферам, да, слышишь? Ты по аферам, да, работаешь? Не провоцируй меня, корова мурчащая. Я говорю, или нормально, или на ре будем блядь, общаться. Ты, блядь, роги, нахуй, твои, сука, лезут, нахуй, здесь телефон, нахуй. Что это за хуйня, слышишь? Слышишь, блядь, малый? Блядь, ты скотина, нахуй, блядь, ты чё, блядь? Я не понимаю, блядь, ты... Путала, нахуй, там, блядь. Расплестала, блядь. Слышишь, а шо это нашу Любу, блядь, расплестала по ночному клубу? Можно я тебя Любой буду называть, а? Питер, сойди нахуй. Малый, да не духорыс, подожди. Ну, блядина, ну что ты хочешь? Ага, огон дураса порвала, малый, слышишь? Малый, так что ты там с нами, ну вечерок проведешь или нет? Мы дуру просто... Западула, нахуй. Дуру просто расписать думали, дура именно, которая... С тебя как симпатичного ж надо спрашивать, понимаешь? Это спрос, ты. С тебя как с гада надо спрашивать, алло. Да ты, блядь, ну, блядина, что ты можешь спрашивать? Слышишь ты, блядь, гатила разовый, ты мне что-то хочешь, ну, блядь, чтобы... Ну, как, блядь, можешь спрашивать, если с блядью спрашивают, нахуй, ты? А ты кем живешь? Ты фуцин, сука, дырявый, блядь. Расплескала шелупонь, слышишь, по весне что-то. Малый, алло. Ну, ты иди нахуй, ну, нахуй ты... Ну, слышишь, блядь, а как ты до Букинга добрался? Скажи мне, а? Ты скажи, нахуй, блядина, как ты добралась? Как... Малый, а хочешь, блядь? Ты вышел на меня, какие пидорасы, и шо нахуй там есть? Малый, как а ты хочешь, вышел... я говорю тебе, там где-то там проведу, а ты звезду мышье получишь, или как там, мышле, ха-ха, в своей гостинице, малый. Тебе гарем сдавать я надо, а не апартаменты. Я тебе засунуть в очко, нахуй, ты. Малый, дурная, малый, не духорысь, подожди, что ты завелся? Расплесала Любу по ночному клубу. Посмотри на него, малый, тебе... Алло, да. Любаш, ты а что... Ты ебать, ну нормально разговаривай, нахуй, ты рычишь. Любочка, ну ты, извини, ну ты просто на ре начал общаться, понял? Базарить начал, малый, тебе слышишь, тебе не на Аркадии сдавать апартаменты, а в гареме. Что у вас там в гареме ни по сдачу ничего нету, я не понимаю. Алло. Тебе заняться нечем? Малый, так а в смысле заняться нечем? Хотели нормальный день рождения отпраздновать, слышишь? На горемыку опять попали. Ну что это за беспредел? А ты, блядь, а с чего ты взял? Ты залупа ебаная. Да потому что ты горемыка. Что мне тебя по голосу? Я тебя сразу понял, что ты мне рассказываешь. Вафлист ты ебаный. Малый, ну не ты заводи. Ты именно вафлист, нахуй. Да ты именно нахуй, ты, корова, ты, слышишь, мурчащая. Я думал, ты нормальный штемп, нахуй. Ты, блядь, звонишь, оказывается, блядь, ебаный в рот, что за хуйня? Ты выберетесь, нахуй. Слышишь, ты, а как ты определил? Малый. Нахуй, блядь, жара, блядь. Ты там что-то хоть одна нормальная, сука, голова какая-то наперед. Любаш, блядь, Любочка, блядь. Любаш, не заводись. Останься с Юриком на вечер.